Глава 6. Цель. На следующее утро Хьюго открыл магазинчик и приступил к торговле. Он во всем старался подражать папа Жоржу, заводил сразу по несколько игрушек и выставлял их на прилавок, приводя детишек и их родителей в полный восторг. Хьюго даже пытался кашлять, как Жорж Мельес, хотя у него это не очень-то получалось. Потом, когда уходил поезд, забирая пассажиров, наступало временное затишье, и Хьюго маялся от безделья. Из-за больной руки он не мог заняться ни починкой, ни рисованием. Он пытался представить себе, что чувствовал Жорж Мельес, человек-легенда, прозябая в этой крошечной привокзальной лавке. И какие обстоятельства привели его сюда. Но Хьюго был уверен, что папа Жорж любил свои механические игрушки и тосковал по своему человечку. Пришла Изабель, она деловито поправила повязку на руке Хьюго и уселась за чтение мифов Древней Греции. «Ты читаешь эту книгу уже, наверное, в сотый раз», — заметил Хьюго. «Ага, время от времени перечитываю. Мсье Лабиссе всегда держит для меня свободный экземпляр. Хочешь, почитаю вслух?» «Валяй», — кивнул Хьюго, и Изабель начала читать. «Про гору Олимп, про чудовище Химеру и про сказочную птицу Феникс». Хьюго мысленно порадовался, кое-что из школьной программы он все еще помнит, ведь он тоже проходил мифы Древней Греции, а вот легенду о Прометее он слышал впервые. Прометей вылепил из глины людей, а потом похитил для них огонь с горы Олимп, чтобы те не погибли от холода. Ну вот, оказывается, даже легендарные личности могли позволить себе что-нибудь доукрасть, для благого дела, конечно, совсем как он, Хьюго. И тут мальчик вспомнил картину из библиотеки Академии киноискусств. Мотив ее перекликался с легендой о Прометее. На полотне был изображен мифический персонаж, словно зависнув между землей и небом, в вытянутой руке он держал огненный шар. Другая его рука тоже была вознесена к небу, и от нее шел поток света, который очень напоминал луч, исходящий от кинопроектора. Иначе зачем было вешать такую картину в Академии киноискусств? «Значит, это и есть Прометей, дарящий людям кино», — мысленно заключил Хьюго. Хотя Хьюго и сравнил себя с Прометеем, он ведь крал детальки, чтобы спасти человечка, ему бы не хотелось быть прикованным к скале, и чтобы орлы выклевывали его печень. Да и вообще, как сложится его дальнейшая жизнь? Неужели его мечты не сбудутся? Ведь бывает, что у взрослых мечты не исполняются. Взять хотя бы Жоржа Мельеса. Что-то такое случилось? Раз жизнь его пошла под откос. Изабель читала, не прерываясь, а Хьюго успевал следить за повествованием и думал о своем. Взгляд его неожиданно упал на часы напротив лавки. Большие бронзовые стрелки медленно ползли по циферблату, и Хьюго вдруг с ужасом осознал, что очень скоро все часы на вокзале из-за него могут остановиться. Хьюго пошевелил пострадавшими пальцами и болезненно скривился. Да, с такой рукой каши не сваришь. Когда Изабель закончила чтение, Хьюго вытащил из стола синюю мышку и показал ее Изабель. «Что это за мышь?» — удивилась она. «Все началось с этой синей мышки», — сказал Хьюго. «Я хотел ее украсть, а твой дедушка меня схватил. Мышка упала, и я ее раздавил. Позднее, когда папа Жорж взял меня на работу, он заставил меня ее починить, а теперь почему-то хранит в столе». «Думаю, он к тебе привязался», — сказала Изабель. «Это похоже на то, как он хранит мои детские рисунки, потому что любит меня». Она завела мышку и пустила ее по прилавку. Хьюго смотрел на бегающую мышку, и на душе у него было тепло. «Я тут вот что подумал», — сказал он. «Каждый механизм выполняет свою конкретную функцию. Ну, например, эта синяя мышка призвана развлечь ребенка, а часы позволяют нам следить за временем. Механический человечек отражает сокровенные мечты взрослого человека, пытающегося воссоздать нечто себе подобное. Грустно, когда ломается игрушка, останавливаются часы, а механический человечек оказывается на свалке». У мышки кончился завод, и Изабель еще раз повернула ключик. Мышка снова забегала по прилавку. «Когда жизнь человека становится бесцельной, — продолжал Хьюго, — разве он не похож тогда на сломанную игрушку? Точно как дедушка Жорж, — грустно вздохнула Изабель. Но мы можем помочь ему. И ты знаешь как? Пока нет, но мне кажется, что появление в вашем доме Рене Табара способно изменить ситуацию. Может быть, — Изабель задумалась, а потом сказала, — не дай бог оказаться сломанной игрушкой. Значит, у человека должна быть цель в жизни, а ты уже выбрал свою? Будешь мастерить игрушки? Не знаю, я еще не решил. А что выбрать мне? Откуда мне знать? Это ж твоя жизнь. Когда рабочий день закончился, Хьюго подсчитал вырученные деньги и отдал их Изабель. «Если у тебя есть время, — сказал он, — мне бы хотелось отвезти тебя в одно чудесное место, но придется подниматься по лестнице. Справишься?» «Ага», — кивнула Изабель. Пробравшись внутрь через вентиляционную решетку, дети долго преодолевали маршрут, который вел на башню. И вот они уже внутри курантов. Это место служило прекрасной смотровой площадкой, весь Париж был как на ладони. Хьюго жалел только, что подсветка в курантах давно вышла из строя, тогда зрелище было бы еще более впечатляющим. — Ну и красота! — воскликнула Изабель, глядя на огоньки домов, простирающиеся до самого горизонта. — Я часто прихожу сюда по вечерам, — признался Хьюго. — Иногда просто любуюсь. А иногда представляю себе Вселенную как огромный, хорошо отлаженный часовой механизм, в котором, как и положено, ни одной лишней детали. И тогда человеческая жизнь приобретает для меня особый смысл. Потому что мы родились не просто так. У каждого из нас свое предназначение и своя судьба. Понимаешь, о чем я? — Да, — завороженно проговорила Изабель. Они долго смотрели в абсолютной тишине на город и на небо, и только мерный стук курантов напоминал ритмичное биение сердца. И тут Хьюго вспомнил про фильм, в котором время остановилось, и все люди застыли, как в детской игре «Скульптура, замри». Неужели такое возможно, чтобы время остановилось? Вдруг со страхом подумал Хьюго. Пусть даже по моей вине остановятся все часы на Парижском вокзале, время не прекратит своего хода, жизнь будет продолжаться.